Союз Бога с Ноем. Много дней и ночей плыл Ной и его семья по бесконечному океану. Страшный ливень прекратился, но нигде еще не было видно земли. И вот однажды Ной заметил, что ковчег перестал двигаться, что-то мешало ему. Ной понял, что вода стала постепенно спадать, и ковчег опустился на вершину горы, которая появилась из-под воды. Бог не забыл Ноя и всех, кто был вместе с ним в ковчеге. Это по его слову вода стала спадать. Шли дни, и Ною захотелось узнать, не появилась ли где-нибудь суша, куда он мог бы сойти со своей семьей. Но окно ковчега было высоко, и люди ничего не видели, кроме неба. Тогда Ной взял ворона и выпустил его в окно. Если ворону негде будет опуститься на землю, и он не сможет отдохнуть, он обязательно вернется обратно. Ворон улетел, и все стали ждать, что будет. Прошло немного времени, и ворон вернулся. Понял Ной, что еще не показалась земля из-под воды. Через несколько дней снова выпустил Ной ворона, но тот опять скоро вернулся. И еще несколько раз улетал ворон, но каждый раз быстро возвращался, не находя места для отдыха. Прошло еще несколько дней, и Ной решил выпустить голубя, чтобы узнать, не спала ли вода. Но птица вскоре вернулась. Спустя 7 дней Ной снова выпустил голубя. На этот раз голубь долго не возвращался, а когда вернулся, уже под вечер, в клюве он держал оливковый лист. Значит, уже где-то появилась земля и стали расти деревья. Ной подождал еще 7 дней и снова выпустил голубя. Долго ждали все в ковчеге, когда же вернется голубь. Но птица так и не вернулась. Вода совсем сошла с земли. Но Ной не выходил из ковчега, он ждал разрешения Бога. И через некоторое время Бог сказал Ною: «Выходи из ковчега со своей женой и со своими сыновьями, с их женами, и выпусти всех животных». Ной открыл дверь, и все животные устремились вниз с горы на привольные поля и равнины. Птицы с радостным щебетом вылетали на открытый простор. 8 людей тоже покинули ковчег и стали медленно спускаться с горы. Опустевший ковчег остался на горе. Земля была сухой, и ковчег был больше не нужен. Ной построил алтарь, чтобы принести жертву Господу, ведь это Господь опять высушил землю. Ной хотел просить Бога заботиться о земле, о людях и животных. Он зарезал несколько животных, которые вышли из ковчега, положил их на алтарь, поджег дрова на алтаре, и животные сгорели. Богу очень понравилось, как Ной принес ему жертву, и он сказал себе: «Я больше не буду так наказывать землю. Я знаю, что люди все равно будут продолжать совершать плохие поступки. Я теперь буду заботиться о земле». Бог сказал об этом Ною и заключил с ним союз. Бог обещал заботиться о земле, о людях и животных и никогда больше не посылать потопа на землю. И вдруг Ной увидел зрелище необычайной красоты. Может быть, ты тоже когда-нибудь видел, как небо пересекает разноцветная радуга, а за ней чернеют тучи? Бог сказал Ною: «Каждый раз, когда ты будешь видеть на небе радугу, ты должен вспоминать о том, что я обещал тебе не посылать больше на землю потопа». Ной и его сыновья были очень счастливы, услышав слова Господа. И мы тоже должны быть очень счастливы, что Бог так добр к людям и ко всей земле. И когда на небе появляется радуга, это Бог показывает нам свою доброту. Бог дал Ною еще одно обещание. У людей опять появятся дети, а у животных появится потомство. Земля опять заполнится людьми и животными. Так оно и случилось. Посмотри вокруг. Повсюду живут люди и животные. Ной стал крестьянином. Вместе со своими сыновьями он работал в поле, где они выращивали виноград. Кроме того, они разводили овец, коз и коров. В семье Ноя появилось много детей. Они вырастали, женились, у них появлялись свои дети. Теперь на земле жило много народов, тысячи людей, мужчин, женщин, детей. Ной умер. Его сыновья Сим, Хам и Иафет тоже. И Господь выбрал себе среди людей одного человека. Звали его Авраам. Запомни хорошенько это имя. Авраам.